Петр стремительно отворил дверцу в соседнюю каморку. «Франц!» Лефорт вскочил с лавки, тараща припухшие глаза. «Спишь? Иди-ка!» Лефорт в одной сорочке присел к Петру на постель. «Тебе плохо, Петр. Ты бы, может, поблевал?» «Нет, не то. Франц, хочу купить два корабля в Голландии». «Что же, это хорошо. Да еще тут построим. Самим товары возить? Весьма хорошо. А еще что мне посоветуешь?» Лефорт изумленно взглянул ему в глаза и, как всегда, легче, чем сам он, разобрался в путанице его торопливых мыслей, улыбнулся. «Подожди, штаны надену, принесу трубки». Из каморки, одеваясь, он сказал странным голосом: «Я давно этого ждал, Петр. Ты в возрасте больших дел». «Каких?» — крикнул Петр. «Герои римские, с коих и поныне берем пример». Он вернулся, расправляя завитки парика. Петр следил за ним дышащими зрачками. «Герои полагали славу свою в войне». «С кем? Опять в Крым лезть?» «Без Черного с Азовским морем тебе не быть, Петр. Давеча Пельтенбург на ухо меня спрашивал, неужто русские все еще дань платят крымскому хану?» Зрачки Петра метнулись, остановились, как булавки на любезном друге. «И не быть тебе, Петр, без Балтийского моря. Не сам голландцы заставят. В 10 раз, они говорят, против прежнего стали бы вывозить товару, учиниты гавани в Балтийском море». «Со шведами воевать? С ума сошел! Смеешься, что ли? Никто в свете их одолеть не может, а ты...» «Так ведь не завтра же, Петр. Ты спросил меня, отвечаю, замахивайся на большее, а по-малому только кулак отшибешь».